Глава 15. Я не знаю, били ли вас по голове гаечным ключом. Именно гаечным ключом ударил меня Хизеки. В книгах и кинокартинах герою часто наносят удар по голове гаечным ключом. Он теряет сознание, потом приходит в себя и снова вполне готов к действию. Я должен опровергнуть эти утверждения. Если вас стукнули гаечным ключом или бутылкой или молотком, вы не заснете мирным сном. В голове у вас дыра, и из нее по лицу течет кровь. Когда вы приходите в себя, кровь уже засыхает на голове и шее. Голова раскалывается. Вы даже не можете определить, какое место болит, ибо вся голова кажется сплошным источником боли. Свет от лампочки, висящей в центре комнаты, резал мне глаза. Я зажмурился. Болела голова, нога онемела. И я вспомнил об укусе змеи. Я сидел на стуле. Попытался встать, но мои руки были связаны сзади, а ноги привязаны к ножкам стула. Тут до моего сознания начало доходить, что я в комнате не один. Так и есть. Напротив себя я увидел девушку, красивую брюнетку в белом платье. Ее глаза были широко открыты. «Слава Богу!» — прошептала она. Я думала, вы мертвы. Девушка тоже была привязана к стулу. Очень красивая девушка. — С вами все в порядке? — спросила она. Я хотел заговорить, но голос куда-то пропал. Я долго откашливался. — В порядке? — наконец-то смог ответить я. — Я Энн, — сообщила девушка. — Как вы себя чувствуете? — Я немного не в себе. Я Тони Митчелл. Меня укусила змея. Она не ядовитая, — успокоила девушка. Они говорили об этом. В этой местности нет ядовитых змей. Мне пробили голову, — продолжал я. Вы выглядите ужасно. Благодарю вас. С Филом все в порядке? Фил? Да, разве вы... Фил, — пробормотал я. Боже, вы Энн? Я уже назвала себя. Простите меня. Все нормально. Я боялась, что вы мертвы. У вас сильно бежала кровь, когда они вас принесли. Кто меня принес? Низкий, толстый мужчина и высокий. Бартер и Хизеки, усмехнулся я. Как Фил. Он в порядке, простите меня, моя голова ранена. Я собирался звонить ему. Он тревожится за вас. Я держусь, улыбнулась Энн. Где мы? В Дэвистауне. А точнее... В доме человека, которого они называют Джо. Джо Карлизл. Фамилию они не упоминали. Каким транспортом они привезли вас сюда? Поездом, потом в такси. Когда? Утром. Который сейчас час? Почти полночь. Они привезли вас сюда сегодня утром? Да, когда высохло мое платье. Так давайте начнем сначала. Расскажите, как они увезли вас из мотеля. Я крепко спала. Они вошли вдвоем. Короткий, как его имя? Бартер. Точно. Бартер и блондинка. Стефания. Продолжайте. Они вытащили меня из кровати, затем из-за дерева появился грузовик. Этот высокий Хизеки управлял им. Они положили меня в грузовик. Там у меня на платье оказалась кровь. Где-то в грузовике была кровь. Куда они повезли вас? На квартиру к Высокому. Он живет неподалеку от мотеля. Это была очень короткая поездка. Что потом? Они позвонили по телефону этому Джо. Звонила Стефания. Они велели ему приехать к Хезу немедленно. Когда она положила трубку, Бартер сказал: «Хорошо, Джо отвезет тебя в мотель, возьми немного одежды и багажа и иди в тот номер. Я полагаю, в мой номер». «Вы правы». Джо прибыл через полчаса, и они со Стефанией укатили на Кадиллаке. Они привязали меня к кровати. Бартер и Хизеки тоже уехали. Помню, Хэс с трудом завел свой автомобиль, он очень старый. Они уехали на грузовике? Да. Вы заметили что-нибудь подозрительное в грузовике? Нет. Что там еще было? Не знаю, продолжайте дальше. Они явились за мной на следующий день утром. Стефания увидела кровь на моем платье и выстирала его. Ждали, пока оно высохнет. Затем поехали. Куда? В Селиван. Стефания везла нас на Кадиллаке. Нас? Еще рыжую Бланш. Она выглядит как проститутка. Она и есть проститутка. Она надела ужасное пурпурное платье. Стефания была в широком красном платье. Что случилось потом? Мы остановились в кафе. Бланш держала пистолет под белой кофточкой, переброшенной через руку. Они обещали застрелить меня, если я заговорю с кем-нибудь. Поэтому вы вели себя спокойно? Да. Это было ошибкой? Это было необходимо. Продолжайте. Потом мы приехали на вокзал, прошли по главной улице. Уверена, что привлекли к себе внимание. Стефания купила два билета до Дэвистауна. Рыжая и я сели в поезд. Она все еще держала пистолет под кофтой. Который тогда был час? Примерно 9:30. Дальше. В Дэвистауне мы взяли такси. Этот Джо связал меня. Бланш объявила, что возвращается в Селиван. Есть у вас догадки, почему вы здесь? Нет, покачала головой Энн. Они не причинили мне большого вреда, за исключением рук. Она замолчала. «Вы случайно не видели девушку по имени Лоис?» — спросил я. «Нет». «Ничего другого я не предполагал». «Откуда вы знаете меня?» «Ночью звонили». Джо отвечал. Я слышала, как он говорил. «Кто? Тони Митчелл? Впервые слышу. Потом они привезли вас». Фил часто вас описывал. Я все понял. Этот звонок и вызвал удар по голове. Они уже знали, кто я, когда я появился там второй раз. Зачем все это, Тони? Что это значит? Я догадываюсь, — хитро подмигнул я. Думаю, Фил тоже соображает. Дверь открылась. Стефания Бартер и ее муж вошли в комнату. Высокий мужчина маячил за их спинами. «Как ваша голова, детектив Митчелл?» — ехидно осведомилась Стефания. «Еще на моих плечах», — весело отозвался я. «Хэс должен был ударить вас покрепче», — хмуро сказал Бартер. «Но мы тогда еще не подозревали, что вы полицейский. Мы установили вашу личность, порывшись в вашем бумажнике. И какой информацией вы располагаете?» «Это зависит от того, как много вы знаете, Митчелл. Я в полном неведении. Я приехал сюда на помощь другу, разыскивающему свою девушку. Я ее нашел. Вы также нашли кучу неприятностей. Нет, насколько я вижу. Отпустите нас, и тогда вы сможете вернуться в свой публичный дом». «Не люблю дураков», — фыркнула Стефания. «Мне плевать, я тоже не люблю, когда меня бьют по голове». «Выбирайте слова», — попросил Высокий. «Вы Джо?» «Я Джо». Ваша поездка прошлой ночью может принести вам массу неприятностей, Джо. — В связи с чем? — спросила Стефания. — Не имею представления, — пожал я плечами. — Надеюсь, что не имеете, — вмешался Бартер. — Но разницы нет. Вы уже слишком далеко забрались. — Куда? — В этот проклятый глупый круг, который возник не по моей, заткни свою глупую пасть, — закричала Стефания. — Тебе есть чего стыдиться. «Если бы не ты, умолкни!» Бартер замолчал. Он или боялся Стефании, или боялся сказать слишком много в моем присутствии. «All right», — заговорил он наконец. «Они ваши гости. Что будем с ними делать?» «Подождем двух остальных», — сказала Стефания. «А что потом?» «Ты знаешь что». «Это мне не нравится», — заявил Бартер. «Все потому, что заткнись». «Я не заткнусь, черт подери! Почему я должен?» Стефания внезапно шагнула к нему. «Ты подонок!» — прошипела она. «Уходи отсюда, вон из комнаты! Я не забыла, ты подонок!» «Полегче, Стеф!» — вмешался Карлизл. «Уберите его отсюда!» — завизжала она. Карлизл взял Бартера за локоть и повел к двери. У двери Бартер обернулся и хотел что-то сказать, потом махнул рукой и вышел. К Карлизл последовал за ним. «Вам не следовало играть со мной, Митчелл», — взглянула на меня Стефания. «Почему вы решили, что я играю?» «И не играйте со мной теперь», — вспыхнула она снова. В ее глазах были гнев и нетерпение. Что-то тревожило Стефанию, и она не будет вполне спокойна, пока не сделает последний шаг. «Когда началась эта партия?» — спросил я. «Говоря вашим языком, партия уже закончена. Кто те двое, кого вы ждете?» «Догадайтесь». «Догадался. Я назову Фила Колби и парня по имени Симс». «Верно», — произнесла Стефания с гордостью. «Не знаю, гордилась ли она моими детективными способностями или чем-то в самой себе. И когда они будут здесь, дальше расскажете вы. Вы шикарно придумываете всякие истории». «Вы убьете нас», — просто сказал я. «Да», — подтвердила она. «Зачем?» Стефания не ответила. Она, улыбаясь, наблюдала за мной. «У вас будут неприятности из-за такой пустяковины, как лицензия на содержание мотеля, не так ли? Речь идет о гораздо большем», — со значением проговорила Стефания. «Например?» «Например, дело, приносящее полмиллиона долларов, которые я не хочу потерять. Кто же собирается его отнять у вас?» «Куча людей. Но особенно вы, четверо». «Что мы можем сделать?» «Есть прокурор штата. Умный полицейский знает, что ему наговорить. Умный полицейский может пожелать выкупить свою жизнь за молчание». Она долго смотрела на меня. «Здесь всего одна ошибка», — заметила она. «Какая же? Вы полицейский другого типа. Рискните. Иметь дело с еще одним нарушенным контрактом, извините. Вы предпочитаете совершить убийство?» Стефания не ответила. «Вы зря потеряете время», — сказал я. «Лейтенант моего участка прекрасно осведомлен». Конечно, лейтенант знал не все, но Стефании об этом знать не следовало. «Пусть приезжает после вас», — засмеялась она. «Он обнаружит автомобильную катастрофу». «Что?» «Автомобиль с четырьмя пассажирами, упавший в озеро. Вы, девушка, Колби и Симс». Энн тяжело задышала. «Это никогда не помогало», — сказал я Стефании. «Я другого мнения. Есть одна вещь, которую бы я хотел сохранить». «Что же? Свою жизнь». «Вы боитесь», — улыбнулась Стефания. «Это стыдно». «Это чертовски стыдно», — согласился я. «Они сейчас ищут остальных двоих. Думаю, это нетрудно. Это может оказаться немного труднее, чем со мной». «Почему? Их же не кусали? Змеи.